Глава 4. Возвращение. Едва вдалеке показалась стена периметра, девушка остановила снегоход. «Ты чего?» — спросил Нанос. «Вон!» — кивнула на стену Надя. «Иди!» «Почему здесь?» «А не все ли равно? Охрана есть везде. Связь тут тоже всюду имеется, так что без разницы, где сообщить». «Вот, кстати, хотел у тебя спросить», — замялся Нанос. «Эта связь, это радиостанции, как у вас, в Ведяеве? А почему они такие маленькие здесь? И охранник ее как-то по-другому называл. Телефон? Есть тут и телефоны, и радиостанции. Телефон, когда сигнал по проводам передается, а радио, когда без». А радиостанции, если сигнал недалеко нужно передавать, могут быть и маленькими. Короче, тут все имеется. Еще и компьютерная сеть налажена, но это долго объяснять. В общем, беги, обрадуй дяденек, а я тут подожду. Обрадовать? Это же плохая весть. Не дуркуй. Я пошутила, отмахнулась девушка. Беги давай, не теряй время. Ты знаешь, немного подумав, сказал Нанос. «Наверное, лучше поехать к тем воротам, где мы уже были. Там меня уже знают. Не придется объяснять, кто я такой. А здесь начнут разбираться, и впрямь лишь время потеряем». «Ну, смотри», — снова завела снегоход Надя. «Мне все равно. Поехали к тем». В следующий раз она остановилась возле оставленной ею и Наносом цепочки следов, уходящей к деревьям. «Может, все-таки пойдем вместе?» — спросил Нанос. «Не хочу!» — отвернулась Надя. «Видеть их не могу!» «Ну ладно, жди тогда здесь». «Да уж подожду, не сбегу, как некоторые». «Я не сбегал, просто я думал, я же тебе говорил». «Да ладно тебе, ладно, шучу я так». «Что-то ты нехорошо в последнее время шутишь», — насупился Нанос. «Подеремся?» усмехнулась девушка. «Зачем?» Видя, как округлились глаза любимого, Надя не выдержала и рассмеялась. «Нет, ну ты правда еще дикий! Все, беги, не буду больше шутить!» «Нет, ты шути!» встал со снегохода Нанос. «Только не так часто! И так, чтобы я понимал, что ты шутишь!» «Хорошо, я буду предупреждать, когда соберусь пошутить!» улыбнулась девушка. А потом, видя, что ее дикарь все еще топчется возле снегохода, прикрикнула. «Слушай, ты пойдешь или нет? Если нет, то садись и поехали дальше». Откровенно говоря, Наносу не очень хотелось идти к охранникам. А точнее, ему совсем не хотелось расставаться с Надей, даже ненадолго. В памяти еще очень свежи были минуты, когда он думал, что любимая предала его, и он остался на всем этом недобром свете один. Саам, разумеется, не думал, что Надя уедет сейчас без него, но все равно было страшновато. И от этого в нем начала расти злость на себя. В конце концов, на людей надвигается большая беда, смертельная опасность, а он ведет себя как несмышленый ребенок. Нанос взял было свой неказистый дротик, потом передумал, воткнул его в снег возле самобеглых нарт и решительно зашагал к периметру. Сначала он просто быстро шел по своим старым следам, а когда за редкими деревьями стала видна стена, не выдержал и побежал. Шагов за 100 до ворот он на бегу стал размахивать окровавленной стрелой и завопил во все горло: «Эй, беда! Варвары! Сюда идут варвары!» Охранник в бревенчатой башенке над воротами заметил его давно, но, услышав крик, слов, по-видимому, не разобрал и, склонившись к пулемету, повернул его ствол в сторону Наноса. Однако тот, не снижая скорости, продолжал махать стрелой и кричать: «Варвары! Там варвары! Они идут сюда! Скажи это всем!» Похоже, мужчина, наконец, что-то разобрал из его воплей и узнал Наноса, поскольку это оказался тот самый охранник, что был здесь утром. «Какие еще варвары?» — закричал он в ответ. «Я пока вижу только одного. Ты опять за старое? На самом деле хочешь отведать свинца?» «Я не вру!» — остановился перед проволочным заграждением Нанос. Он протянул стрелу. «Вот! Это я достал из спины того, кто мне сказал про варваров. И я не прошусь к вам, просто скажи остальным про варваров. Они убили всех в Кандалакше и сейчас идут сюда. Их очень много. Тот сказал «тьма». «Убитый сказал», — хохотнул охранник. Впрочем, смешок у него получился нервный. «Когда говорил, он был еще жив», — не стал обращать внимания на издевку Нанос. «Умер потом. Вот же стрела, посмотри! У меня не было с собой лука и стрел, ты же видел?» «Ладно, стой там!» Охранник снял с пояса небольшую продолговатую черную коробочку с коротким отростком и стал что-то в нее говорить. Затем повесил ее снова на пояс и повторил. «Стой там, где стоишь! Жди!» Прошло совсем немного времени, и дверь рядом с воротами распахнулась. Оттуда вышел еще один незнакомый охранник и направился к Наносу. Открыл проходы в заграждениях и мотнул головой. «Ко мне!» Подождал, пока вестник зайдет внутрь заграждений, закрыл проходы и опять мотнул головой. «За мной!» Вскоре Нанос оказался в том самом помещении, куда их с Надей привели прошлой ночью. Возле стола сидел Сошин. Хоть Наносу он и не понравился при первой встрече, сейчас молодой Саам все-таки обрадовался начальнику охраны. Как-никак, тот его уже знал, и не нужно было рассказывать о себе с самого начала. Мужчина был без шапки, но в куртке, правда, расстегнутой. Видимо, пришел сюда недавно. Нанос подошел к столу и положил перед Сошиным окровавленное доказательство. «Вот! Что вот?» — ожег его холодным взглядом начальник охраны. «Чего ты мне тут всякую срань суешь?» «Это не ср...» — запнулся Нанос. «Это стрела варваров! Они ранили ею человека, который поехал сюда на снегоходе из Кандалакши, чтобы предупредить вас о беде!» «И где сейчас тот человек?» «Там!» — махнул рукой Нанос. «Не очень далеко, но уже там, где ваша стена кончилась». «И что он там делает?» «Лежит. Он умер. Сам? Или ты ему помог?» «Ему помогло вот это!» — ткнул Нанос пальцем в стрелу. «Откуда мне знать, что ты не врешь?» — скривил губы Сошин. «Может, это ты сам подстрелил какого-то несчастного путника, а теперь рассказываешь тут сказки про варваров? Хочешь нас дураками выставить?» «Но у меня не было лука и стрел. Вы же видели?» «Кто тебя знает? Может, ты их оставил в лесу перед тем, как идти сюда?» «Ничего я не оставлял. И вообще, как хотите. Я вам про варваров сказал, а если вы мне не верите, то я тут ни при чем. Я поехал». Нанос уже развернулся к двери, когда Сошин спросил. «Поехал? И на чем это ты собрался ехать? Оленя в лесу поймал?» «Не поймал», — закусил губу Нанос, досадуя, что проговорился. «Ведь, узнав про снегоход, охранники могут его отобрать, как отобрали и тот, на котором они сюда прибыли. Но, может, поймаю еще». Однако начальник охраны был далеко не глупым. «Погоди-ка», — потер он лысину, — «ты сказал, что человек ехал на снегоходе. Так что, ты на этом снегоходе сюда и приехал?» Нанос подумал, что отпираться уже не имеет смысла, и осторожно кивнул. «То есть ты хочешь сказать», — вздернул одну бровь Сошин, — «что умеешь водить снегоход? Хотя погоди, Надежда. Тебя догнала Надежда Будина, и вы вернулись сюда вместе?» «Она не вернулась», — буркнул Нанос. «И я не вернулся, а просто пришел сказать о варварах. И снегоход я умею водить, да». «Да хрен с ним, со снегоходом! — подскочил начальник охраны. «Надежда тоже видела того кандалакшенца?» «Видела и слышала». «Тогда быстро за ней, пусть она подтвердит твои слова». «Она не хочет сюда идти». «А ты убеди. Скажи, что тебе не поверили, и невинные люди погибнут только из-за ее упрямства». «Почему вы не верите мне, но поверите ей?» «Потому что ты сам дикарь, варвар. Может, ты даже сам не соображаешь, что сейчас молотишь?» «Я понимаю!» — вскинулся Нанос. «А то, что я тебе только что сказал, ты тоже понял?» — подбоченился начальник охраны, вперев в него полный презрения взгляд. «Понял. Тогда бегом за Будиной, мать твою!» — рявкнул Сошин так, что у Наноса заложило уши. И случилось то, о чем позже он всегда вспоминал с заливающим лицо жаром. Вместо того, чтобы высказать в ответ все то, что думал он о начальнике и о всей его охране вместе взятой, или хотя бы просто молча повернуться и уйти, чтобы никогда сюда больше не возвращаться, он сжался, закивал, бормоча что-то вроде «Да-да, сейчас, я сейчас!» и на самом деле побежал выполнять приказ этого совершенно постороннего для него человека. Скорее всего, Нанос и не был виноват в таком поведении вовсе. Сработало с детства вбитое в его голову внушение. Он никто, он лишь горстка муки, из которой месят тесто и пекут свои лепешки старейшины и Ноид Силадан. Наверное, и этот орущий на него с нескрываемым презрением человек стал для него в тот миг одним из тех самых старейшин, а то и самим Силаданом.